архидиакона Евпла на Мясницкой. Построена в 1750 году. Две церкви, нижняя во имя архидиакона Евпла, верхняя Живоначальной Троицы, предел архистратига Михаила. По имени этой церкви Мясницкая улица до начала нынешнего столетия носила название Евпловки. Космы и Дамиана находится на Покровке, на углу Космодемьянского переулка. Когда первоначально построена, неизвестно, но в 1639 году была уже каменная. В 1792 году вновь перестроена. Архитектура церкви довольно красивая. Пределы. Спасителя, исцелившего расслабленного, и святого Николая Чудотворца. В этой же церкви находится местно чтимая икона Спасителя, исцелившего расслабленного –